155. Экран сознания, если достаточно чист, не может не дать отражения моих мыслей. Итак, прикасание беспредельности начинает чувствовать ее человек во всем, и в особенности в области мысли. Это дает твердую уверенность, что усовершенствовать можно все, и притом до бесконечности. Ведет мысль. Ощущение законченности в чем бы то ни было противной эволюции. Законченность и смерть. Вечно новыми во всем вам быть надлежит, и в мыслях, и в словах, и в делах. Зачем ходить скучными и схоженными путями, когда зов открывает все новые и новые пути мысли? Быть вечно новым — свойство архата. Вот пришли к вам они, старые, все с теми же старыми мыслями и чувствами, а вы уж далеко впереди. И как трудно бывает порой снова согласовывать и настраивать отставшие сознания. Хорошо, когда идущие с вами идут в ногу, иначе уныло отставшим, а вы следуете за мною. Раньше думали, что следование заключается в том, чтобы твердить бездумно непонятные слова Писаний. Нет. Следовать за мною, значит, поспешать в мыслях и мыслью со мною. Это возможно лишь при яром ко мне устремлении и слиянии со мною, когда можно сказать, что я и вы одно, как я в Отце, как я одно с Ним. Так формула «Я в Отце, Отец во мне, я в вас, и мы едино» есть формула слияния сознаний в одно созвучащее целое. И не я должен опуститься до вас, но вы до меня должны устремиться подняться. И что можно найти в сознании вашем, если даже опуститься до него? Но в сознании моем, если подниметесь, найдете все, что хочет дух ваш получить от света. Свет этот беспределен, так что получать можно без конца и предела. Потому говорю, ко мне устремляйтесь. Это самое нужное устремление. И можно уже видеть явно, как океан безграничной мысли несет в сознании волны свои, но через меня, ибо я и сначала, и конец, альфа и омега, без меня нет пути. Без меня входы закрыты. Яро насыщаю и насыщу всеми возможностями устремления ваше. Окрылю огненно мысли. Новые дам пошлю в свете далеких лучей, луч владыки действует мощно.